Глава 4. Ванька. Тогда. Мы с Тимом никогда Ветку не воспринимали как девчонку, скорее как приятеля, друга. Удивительно, что так было даже тогда, когда мы с ним оба уже распробовали, что это такое секс. Как-то у нас девчонки отдельно шли, а Ветка отдельно. До того гребаного лета. Мы в начале июня разъехались по лагерям и встретились только через месяц. Я помню этот день. Мы сидели на лавочке возле соседнего подъезда, ржали над дядей Петей и его столетним, но все еще бодрым запором, а потом Тим присвистнул и указал на идущую по тротуару девчонку. Тонкую, длинноногую. Солнце светило мне в глаза, и потому лица я не видел. И Тим тоже. А вот зачетную фигурку, не скрываемую полупрозрачной юбкой, очень даже. «Глянь, какая!» — оскалился Тим, и тут же без перехода. «Чур моя!» И поднялся с лавки навстречу девчонке. «Схуяли!» – возмутился я, подрываясь следом за другом. Мы с ним периодически соперничали, кому достанется девчонка. С переменным успехом я выигрывал. Все же Тим слишком смурной. И кроме «пошли, чего покажу», никаких подкатов так и не освоил. А у меня всегда язык подвешенным был в этом вопросе, поэтому я тогда был вполне спокоен. Пока друг будет пыхтеть и дышать рядом с незнакомкой, я ее заболтаю до бессознанки. А там уж дело техники будет. «Привет!» Обрадованно сказала незнакомка знакомым веселым голосом, и мы с Тимом, словно коты, затормозили четырьмя лапами. И ошалело уставились на девчонку. Узнавая и не узнавая, у нее были хитрые зеленые глаза Ветки, ее широкая лучезарная улыбка, ее остренький подбородок, как и на пушке. Но откуда, блять, в нашей подруге внезапно нашлись эти охрененно острые титьки и ноги от ушей? И волосы. Волосы до плеч. Темные, словно шоколадные. Надо же, блять. Мы пялились на нее, как два гребаных дебила, и глаза у нас, наверное, были по пятаку. «Эй, ребята!» Удивленная, даже немного встревоженно спросила Ветка, подходя еще ближе. «Вы чего?» «А ты чего?» Я, естественно, пришел в себя первым. «В платье?» «Нравится?» Она радостно засмеялась и легко покрутилась вокруг своей оси. Меня повело в тот же момент. Глаза не могут лепить от стройных ножек, вокруг которых метался подол легкого платья. Охрененно. Завораживающе. «Это мне в лагере девчонка одна подарила, прикиньте. Классная?» «Ага». Я моргнул, приходя в себя, покосился на Тима, но тот стоял с непроницаемой рожей, так что понять, зашло ему зрелище нашей подружки в юбке или нет, было невозможно. «Круто». «Мне тоже так нравится!» Она вся крутилась и крутилась, словно те самые турецкие, как их там. Да неважно, короче, как они прям. А я все смотрел и смотрел. И спешно пытался реанимировать внезапно отказавший язык. Чего-то сказать. И не мог придумать чего. Была бы какая другая девчонка, я бы уже вовсю ее клеил, уламывая на погулять, а потом и на полежать. Но, бляха, это же Ветка хуйня. Неожиданно для нас троих отмер первым Тим. Ветка остановилась, удивленно распахивая на него глаза, а я отстраненно подумал, что они у нее охеренные, оказывается. Ярко-зеленые. «Как это я раньше?» «Что, не нравится?» Ветка с неожиданной обидой уставилась на Тима, а нижняя губа подозрительно дрогнула, словно она плакать собралась. Ветка, которая никогда вообще на моей памяти не плакала. Даже когда мать ее шнуром от стиральной машинки отходила по жопе так, что потом неделю сидеть не могла. А тут я честно думал, что Тим сейчас скажет, что пошутил. Но не настолько же он тупой, чтобы не увидеть, какая она охеренная стала, и как ей идет это все. Но Тим, скорчив надменную презрительную морду, только цыкнул по блатному зубам и продолжил, глядя на обиженную Ветку своими черными раскосыми глазами, в которых вообще нихера невозможно было прочесть в тот момент. «Отстой вообще!» Он помолчал, внимательно разглядывая голые длинные ноги, острые соски, которые приманивали взгляд, и очень сильно сомневаюсь, что Ветка знала о том, насколько прозрачное это ее платье. Тимка все это осмотрел и добил. «Как шлюха выглядишь». «Да ты...» У Ветки наконец прорезался голос, она сжала гневно кулаки, сделала шаг по направлению к Тиму, но остановилась, вскинула подбородок, обожгла нас с ним злым презрительным взглядом. «Да вы дураки, вот, не подходите ко мне больше, видеть вас не хочу, И не успел я раскрыть рот, ляпнуть что-то утешающее, что могло бы ее притормозить, как ветка развернулась, взметнув подолом, обдав нас с Тимом мягким сладким ароматом, от которого во рту слюна собралась непроизвольно, и, гордо выпрямив спину, пошла прочь. А мы, два дурака, так и остались стоять, пялись ей вслед. Она шла гордая, прямая, легкой, танцующей походкой, сказывались занятия гимнастикой. Ее темные волосы бликовали на солнце всеми вкусными оттенками шоколада, а предательское платье не скрывало очертаний стройной, очень даже залипательной фигурки. Я понимал, что надо бежать, надо что-то говорить ей, и не мог с места тронуться. Словно ноги отказали. И в башке пустота образовалась, звенящая такая, прозрачная до боли. Мы проследили, как ветка зашла в свой подъезд, и только тогда я, кажется, выдохнул. Развернулся к Тиму, раскрыл рот, чтобы задать логичный вопрос, а чё это, бля, было такое? Но он меня опередил. Презрительно сморщился, отвернулся и сплюнул. Потом посмотрел на меня. «Только не говори, что тебе понравилось. Отстой же. Ты дебил?» У меня не было другого вопроса уже. Только этот тоже, кстати, логичный. «Сам дебил». Тут же огрызнулся Тим, потом злобно пнул валяющуюся возле мусорки банку. Слюни на нее распустил. «Да ничего я не распустил», — рявкнул я, тяжко страдая от того, что друг мгновенно срисовал мое настроение и мой шок. «Просто красиво ей, а ты, дебил, обидел». «Не обидел», — ответил Тим, достал пачку сигарет, покосился на мои окна, чтобы не пропалила мама. Он ее почему-то опасался все время и закурил. «Правду сказал». «Так это неправда же». «Правда», — отрезал Тим, затягиваясь и щуря сквозь дым. «И лучше мы ей скажем, чем кто-то еще. И лучше, если она эту тряпку выкинет или сожжет, а то будут всякие утырки клеиться, как к шлюхе». Я замер, пораженный этой простой фразой. «А ведь верно, если я разглядел, да так разглядел, что все встало и никак опускаться не хотело, то кто-то другой. А это же наша ветка. Ветка. Кого угодно можно, а ее нельзя. Нельзя. Никому». Я посмотрел на Тима и увидел в его раскосых глазах полное отражение своих мыслей по этому поводу. Я забрал у него сигарету, тоже предварительно мазнув по своим окнам, затянулся и кивнул. «Да, все правильно. Нехер ей такие платья таскать».